Женщину звали Карен Мейер, и она встретилась с Мэриэн в торговом центре. Дэнни спал рядом с ними в коляске. Мэриэн и сама не знала, почему доверилась ей. Просто она что-то почувствовала в тот день, когда женщина позвонила в ее дверь и передала конверт. А с тем, что ей было нужно, Мэриэн больше никуда не могла обратиться. «Почему вы позвонили именно мне?» — спросила Мэйер. «Мне нужна ваша помощь». «Я не могу вам помочь». «Пожалуйста». Мэйер огляделась по сторонам, проверяя все лица вокруг. «Я знаю, о чем говорю. Я не смогу. Ваш муж изувечит меня. Он изувечит нас всех. Вы единственная из всех должны бы знать, каков он». «Я знаю. То есть не знаю. Я больше не знаю, что он такое». Карен пожала плечами. «Ладно. Но я-то знаю его. И именно поэтому я не смогу помочь вам». Мэриэн почувствовала, как слезы покатились по щекам. Она была в отчаянии. «У меня есть деньги. Их не хватит, чтобы оплатить такой риск». Карен поднялась, чтобы уйти. «Нет, пожалуйста, не уходите». Мэриэн протянула руку и остановила ее, схватив за запястье. Карен остановилась и взглянула вниз на руку молодой женщины. Мэриэн сглотнула слюну, но не отвела глаз от лица Карен. Она освободила ее руку, потом скользнула рукой по ее ладони. Почти машинально она принялась поглаживать ее кончиками пальцев. В какой-то момент ей показалось, что в ответ рука Карен задрожала, а потом она выхватила ее. «Больше мне не звоните», — сказала Карен. «Если вы сделаете это, я обещаю, что передам ему». Мэриэн не могла смотреть, как она уходит. От страха и унижения она закрыла лицо ладонями. А Карен все удалялась.